Добрый вечер всем. Программа «48 минут». Марина Максимова, постоянная ведущая этой передачи, Михаил Госман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Соломонович. Гутен так, наверное, я должна так сказать, правильно? Добрый вечер. Но если вы будете... Ну, в прошлый раз у нас, поскольку была передача посвящена Португалии, а до этого еще Франции, вы на всех языках говорите, Марина, так что... Ну что ж, гутен так, да, гутен так. Я же все завидовала тут всем нашим героям, да, что они говорят. Ну, я поняла, что что-то уже делать, надо переходить уже от каким-то жалобам, каким-то конкретным действиям. Да. Но зато мы изучаем очень хорошо татарский язык. Благодаря тому, что программа «Говорим по-татарски» идет в перерыве, потому что пока немецкий и французский у нас на подходе, а татарский уже практически в рабочем состоянии. Отлично, но тем не менее сегодня по-немецки. Франк Вальтер Штайнмайер. Да. Наш сегодняшний герой это новый, вновь избранный президент Германии. Да. Тут много всего подобралось, и про Германию вообще зачастили к нам в гости представители ФРГ высокого уровня. Буквально вчера был федеральный канцлер Олаф Шольц, буквально вчера, во вторник. Поэтому, так сказать... Причем нам... второй раз уже. Да, но тут еще важно сказать, что вчера еще из уст Олафа Шольца, канцлера Германии, прозвучала фраза, когда он говорил после переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным о тех или иных подвижках или наметках, так сказать, по разным направлениям. В том числе и прозвучала фраза о том, что, может быть, имеет смысл вернуться к формуле, кстати сказать, Штайнмайера. Именно Франк Вальтер Штайнмайер был автор в свое время формулы по урегулированию кризиса, связанного с Украиной. Поэтому... Говорили про нее очень много. Кстати, стоит напомнить ее, собственно говоря, что это за формула, потому что ее и критиковали, и долго не подписывали, и не согласовывали. Формула, наверное, все-таки лишь один из путей разрешения этого кризиса. А то, что Франк-Вальтер Штайнмайер буквально вот в это воскресенье на глазах всего честного народа, в том смысле слова, что его избрание на президентский пост, ну вообще сама процедура выборов 12 часов дня по берлинскому времени транслировалась 12 часов дня в прямом эфире, и вот он с воскресенья с прошедшего стал вот 13 февраля во второй раз, на второй пятилетний срок федеральным президентом Федеративной Республики Германии. Там некоторые даже используют такую фразу, как «остался на второй срок», потому что удивлением это не стало ни для кого, шоком, что он перешел на второй срок. Ты знаешь, вот сейчас, после уже прошедших выборов, я лично склонен относить Франка Вальтера Штайнмайера к одному из, вот если брать послевоенную историю Германии, к одной из самых заметных, видных фигур немецкой политики. За ним очень много политических решений, политических идей. Период, когда он был, мы об этом всем поговорим сегодня, когда он был министром иностранных дел Федеративной Республики Германии. И вот тут с чего бы я начал, не с его биографии в данном случае, а с того, что он еще, ну, без малого год назад, в мае 21 года, Франк Вальтер Штайнмайер, который вообще человек сдержанный, такой очень осторожный, мы о чертах характера тоже поговорим, он заявил, что называется, в каких случаях, без ложной скромности, что он готов и хотел бы вновь баллотироваться на высший пост государства. Он сказал тогда такую фразу, она мне запомнилась: «Я хочу сопровождать нашу страну на ее пути в будущее». Тогда же он сказал, что Германия находится на переломном этапе, в том, что отметил борьбу с пандемией, и, в общем-то, его месседж сводился к тому, что, как он сказал, он хотел бы помочь стране залечить раны. Надо сказать, что это, вообще говоря, было такой нетипичным фактором, потому что, как правило, мы сейчас скажем о процедуре выдвижения, выборов в Германии, но, как правило, как бы партии определяются своими кандидатами, приглашают этих кандидатов к участию, и дальше, так сказать, происходит процедура выборов, о которой мы сейчас поговорим, как это происходит в Германии. Но Штайнмайер не стал ждать, а он сам выходец из социал-демократической партии. Почему я говорю слово? Он, кстати, однопартиец, соответственно, Олафа Шольца. Да, Олафа Шольца, и, так сказать, ну, вот то есть, и не только Олафа Шольца, а и бывшего федерального канцлера, мы об этом скажем, Герхарда Шрёдера, скажем так, в гнезде которого он и в каком-то прямом слове политически вырос, в политическом гнезде. Но вот он, так сказать, рискнул, заявил сам о своем... Это не было, ну, скажем так, в полном смысле слова самого движения, это была такая, сказал бы, самозаявка на выборы, которые стали сейчас. В феврале истек его 5-летний срок. И это оказалось воспринято обществом, потому что он политик, который пользуется доверием избирателей, и хотя федеральный президент избирается в Германии отнюдь не прямым голосованием, а там специальная процедура, о которой мы скажем сейчас, его избирает федеральное, так как бы, собрание, состоящее из депутатов Бундестага и специальных выборщиков. Вся эта процедура мы сейчас расскажем. В этом есть свои, так сказать, интересные детали. Но вот он своим, так сказать, самозаявкой своей продемонстрировал, с одной стороны, готовность, опираясь, я так понимаю, на известные ему собственные рейтинги в германском обществе. И вот если посмотреть даже вот так ретроспективно за последние там полтора года, до последнего момента перед выборами, более 80% немцев высказывались за то, что президент справляется со своими обязанностями, что президент достоин того, чтобы быть переизбранным на новый срок. Эти социологические опросы происходят в Германии очень часто с такой регулярной цикличностью, по разным политическим вопросам, в том числе, конечно, и по президентской судьбе. Но так вот... Даже несмотря на то, что, получается, напрямую они не выбирают. Это те граждане, которые спрашивают. Но да, надо же понимать, что партии должны же опираться на мнение избирателей, выдвигая его. И следующее, что, конечно, не могло не произвести впечатление вот на всех, так сказать, что... Как правило, ну, остаточно, если так посмотреть историю Германии послевоенную, то всегда, так сказать, бывают сильные конкуренты от оппозиционных партий. Ну, в данном случае корни, как мы уже сказали, Вальтера Штайнмайера уходят в социал-демократическую партию. Он, как став президентом в 1917 году, соответственно, с Конституции должен был выйти из партии, и не только из партии, он должен был отказаться, не только он, а любой, кто становится президентом, от всех своих, там, так сказать, ну, избирательных каких-то должностей, если он таковые были у него, от, так сказать, нагрузок государственных, общественных. То есть он должен быть целиком отдан делу президента. Так вот... Ну, кстати, тогда мы расскажем, Ангела Меркель поддержала, когда он на первый срок шел. Да, да, партия другая. Да, да. Ну, поскольку он был министром иностранных дел правительства и достаточно долго. Но сейчас мы к этому придем. Тут я не хочу, что называется, нашим слушателям, зрителям сказать интригу, потому что Ангела Меркель с того момента, когда ушла с поста федерального канцлера в конце прошлого года, практически не появлялась на публике, а уж тем более на политических каких-то событиях. А тут она, вот в школе вы назвали имя Марина, а тут она пришла на выборы, и она была выдана одним из земельных, как в качестве обычного, так сказать, выборщика. То есть вот тут это отдельная история, потому обычный что... Обычный выборщик Ангела Меркель. Нет, так вот я все-таки хочу сказать, что вот вернуться, чтобы закончить мысль. Я так вот, несмотря на то, что он выходил из социал-демократов, и его, естественно, партия социал-демократическая поддержала, и фракция Модестаги, и те, кто относится к социал-демократам среди выборщиков, но его поддержали там свободные демократы, его поддержали другие зеленые, и, наконец, то же самое главное, его поддержала самая мощная сила оппозиционная, ХДС, ХСС, и они не выставляли, мало того, что они не выставляли своего кандидата. Вот это то, что он стал, ну, там выборы были не безальтернативные, там был кандидат от партии «Альтернативы Германии», такой, я читала, что хотели, ну, то есть такие разговоры в обществе ведутся, особенно в Германии по поводу гендерного равенства, и что президент постоянно мужчина-мужчина, а теперь еще Ангела Меркель ушла. То есть теперь в высшем руководстве женщин нет, и хотели, чтобы... Пока не везло. Могли бы и женщину выдвинуть. Пока в президентском дворце Белвью, пока, так сказать, женщина не была. Ни разу в истории Германии. Вот. Да. Ну, знаете, На следующий раз, может быть. Как раз у него случается... Ангела Меркель была таким ярким, сильным федеральным канцлером, что она как бы компенсировала отсутствие женщины в президентском дворце. Так вот, фактуется фактом, что можно сказать, что Франк-Вальтер Штайнмайер фактически стал объединенным кандидатом и правящей коалиции сегодня, которая составляет правительство Федеральной Республики, и оппозиционных основной силы ХДС КСС. Да, там были кандидаты, я сказал, от альтернативы от Германии, от партии левых, но если... Там какой-то кандидат был еще от маленькой совсем партии, которая даже парламент... Да, ну это уже такая, немножко такая символические были выдвижения. Партии хотели показать, что они, как говорится, ну, скажем так, тоже не лыком шиты, ну, что у них тоже есть кандидаты. Хотя они просто понимали, что конкуренцию Франку Вальтеру Штайнмайеру составить невозможно в этой ситуации. И да, там 1400, по-моему, 70 с чем-то выборщиков, связи, как я сказал, депутатов Бундестага и специальных выборщиков от земель, он набрал 1045 голосов. То есть, при том, что там где-то какое-то количество не участвовало, какое-то количество, так сказать, воздержалось. То есть, практически против него было, ну, может быть, пару сот голосов, или там чуть-чуть больше, чуть меньше, из 1500. Что говорит, конечно, о его безоговорочной, убедительной победе. И я бы даже сказал, что вот еще о том, что, так сказать, связаны с ним, я бы сказал, определенные ожидания на предстоящие 5 лет, что это было не просто дань ему как выдающемуся политику, как президенту, но, и об этом мы тоже сейчас поговорим, вот подходим к этому, но дело в том, что Франк-Вальтер Штайнмайер в Германии воспринимается в широких слоях населения, ну и политиков тем более, как блистательный переговорщик, как человек, который может соединять разные силы. Что, кстати сказать, вот находить компромиссное решение, так сказать, предлагать эти решения разным политическим силам, собственно, и входит в задачи президента. Потому что вот согласно Конституции или основного закона Германии, он еще был принят в мае 1949 года, там, через 4 года после окончания Второй мировой войны, Германия по Конституции, и это неизменно, является парламентской республикой, но главой государства является президент. Да, и мы об этом тоже много раз говорили в этой студии, и это не только относится к президенту Германии, к целому ряду президентских постов в европейских странах это относится, он выполняет, конечно, преимущественно представительские функции. И надо понимать, что основа внешней и внутренней политики Германии находится в ведении федерального правительства и в практическом плане руководителя федерального правительства, федерального канцлера, который в политическом смысле слова, то есть рассматривает так с практической точки зрения, конечно, является лидирующей политической фигуры, главной политической фигурой страны. Тем не менее, еще раз тем не менее, институт президентства в Германии играет все равно очень важную роль. Потому что вот... Я так понимаю, что он, несмотря на вот эту вот представительскую роль, это все-таки даже не британская королева, у него больше полномочий. Не-не-не, ну, британская королева не будем трогать, увеличить, тем более она сейчас, так, сейчас празднует свое, так сказать, пребывание на престоле, дай бог ей здоровья. Нет, это, так сказать, так, он федеральный президент с полномочиями, которые предписывают ему максимально содействовать, скажем так, поиску компромисса. Пусть есть масса, не то, что масса, но определенное число конституционных органов власти в Германии. Есть представители различных социальных групп, имеющих свои интересы. И очень многие нитки, вот, в ниточку в этом плане сводятся к президентскому дворцу, где президент может и должен находить поиск решения объединяющих групп. Такие примеры, кстати говоря, были уже во время президентства Штайнмайера, когда он, ну, так, знаменитая история там 17-го года, когда он помог просто реально сформировать правительство, поскольку оно долгое время никак не могло найти решение. 170 дней. Да, долгое, много дней. И вот он все время тщательно и старательно разговаривал с каждым из лидеров партии и так далее. Но это особая история. Но я еще раз повторюсь, политически он должен быть и обязан быть нейтральным. Он, кто бы ни был, какую партию бы он ни представлял, он выходит из партии. Он прям вот именно действительно, то есть, получается, он должен прийти и положить на стол партбилет, получается. То есть, ну, официально... так сказать, я не знаю, приходит ли он в парткому с партбилетом, но, так сказать, это так сказать, он определенное заявление этим, может быть, и делает, но это считается, что это как бы это, ну, решенный вопрос. Он не требует, так сказать, специальной демонстрации, он не сжигает партбилет там свой. Вот. Этого не происходит. Вот. Ну и, конечно, он же и, собственно, участвует в формировании того самого правительства, потому что после вот всех этих переговоров, после всех этих дискуссий, после проходящих выборов, телейных, открытых, у него в офисе между собой партии договариваются. И в итоге он предлагает федеральному парламенту, то есть Бундестагу, именно вот он и предлагает кандидатуру на пост федерального канцлера. Ну, так сказать... Более того, поскольку он глава государства де юре, то по предложению правительства он и подписывает указы о назначении министров, об освобождении министров. Он же имеет право, я имею в виду президент Федеративной Республики Германии, в данном случае Франк-Вальтер Штайнмайер, имеет право в исключительных случаях распустить парламент и так далее. В общем, так сказать, он, ну так, если строго говорить, последняя инстанция и в законотворческом процессе. Потому что после долгих обсуждений, переговоров, этих самых голосований в Бундестаге, все-таки закон приходит к нему на подпись. И он должен своей подписью скрепить вступление в закону силы. Вот. Ну, так сказать, поэтому... Влияния у него все-таки достаточно. Да, более того, я не зря сказал про законотворческие возможности, потому что если вдруг у него есть мотив, убедительный мотив не подписывать этот закон, который пришел уже обсужденный из Бундестага, Бундесрата, то это в его праве. И, в общем-то, так сказать, он это может сделать. Ну вот мы говорили про, как его избирали. Действительно, вот сейчас это уже 17-й раз в послевоенный период собирается федеральное собрание. Собралось, и вот в воскресенье. 1472, насколько я понимаю. Это не постоянное число, оно меняется. Вот. И, так сказать, собралось. И, в общем-то, кстати сказать, впервые оно собиралось не в Бундестаге, а Бундестаг – это здание нам визуально известно, нам, россиянам, потому что это бывший Рейхстаг. Ну, правда, капитально отремонтированный, но вот этот купол, он по-прежнему всем знаком. Вот. Но в этот раз, поскольку пандемические так сказать, ограничения никто не может отменить. И самое главное, что пандемия по-прежнему еще вносит свою печальную лепту в общественную, в общую, в любую политическую, в любую жизнь всех стран, и Германия не исключение. А количество членов Федерального собрания несколько увеличилось, им просто было бы, так сказать, тесно в Бундестаге, и они нарушили бы все сами придуманные, так сказать, ограничения, да? Ограничения по социальной дистанции, то, так сказать, выборы прошли в так называемом доме Паула Лебе. Это, так сказать, там же рядом, но это, так сказать, не само здание Бундестага, а административное его здание. Вот. Ну вот, что можно сказать? Процедура с 59 года не меняется, когда ее приняли. Вот уже, так сказать, больше, чем половина. До 5 лет его избрали во второй раз. Больше нельзя. 2 раза по 5 раз максимум. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, понятно, что по Конституции главой государства может стать только немец. По-моему, от 40 лет. От 40 да, лет, да, да, да. Не моложе 40 лет. Ну и, в общем-то, формально, опять-таки, вот если смотреть с точки зрения законодательства германского, то любой член Федерального собрания может претендовать на пост президента. То есть и депутаты, и не депутаты, то есть вот из этих, из этой группы избирателей. Но все-таки, конечно, именно политические партии тут... Надо понимать, именно политические партии, и, конечно, ведущие политические партии. Президентом Германии ни разу не был представитель, там, не знаю, маргинальной какой-то, небольшой партии. Всегда он представлял вот эти самые 2 основные силы или 3 основные силы. То есть это получается такой, ну, в какой-то степени трюк, да, потому что президентом становится, несмотря на вот это юридическое обязательство не представлять больше свою партию, представителем, как, какой бы ты ни был, политическую силу. Но, тем не менее, ты же вряд ли, ну, там, хорошо, партбилет ты не сдаешь, но внутри ты же не меняешься в одночасье, нет, но, все равно у тебя остается свое убеждение. Ну, во-первых, я бы не стал так строго относиться к их правилам и не стал бы называть это трюком, потому что как раз имеется в виду, что он отказывается от партийной принадлежности и, в общем-то, поднимается внутри себя над своими партийными пристрастиями и политическими видами, взглядами. Иначе тогда это и нет нейтральности. Кстати сказать, ну, например, вот ну, такая аналогия. Допустим, когда представители той или иной страны поступают на работу в системы ООН, то они дают специальное обязательство, что они как бы внутри вот этой своей международной деятельности в рамках, допустим, системы разных институтов Организации Объединенных Наций не остаются нейтральными и не, скажем так, работают на свою страну, какой бы страны представители они ни являлись. Ну, предполагается, что вот у людей появляется вот такая как бы, ну, объективность, которая, политическая объективность, которая выше их тех или иных человеческих и понятных патриотических привязанностей. А здесь по должности президента выше, чем его политические, так сказать, принадлежности. Не только у него. Кстати, сказать, у любого, соответственно, у любого, да, президента Германии. У нас сейчас выходит время, потому что мы должны прерваться на краткие новости и рекламу. Я напомню, что это программа «48 минут». Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы про Вальтера Штайнмайера, Франка Вальтера Штайнмайера, нового президента, точнее, президента Германии, который пошел на второй срок. Не переключайтесь. 48 минут. Программа «48 минут» продолжается. Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. А наш сегодняшний герой – это Франк Вальтер Штайнмайер. Это президент Германии, который второй раз победил на выборах. Соответственно, еще 5 лет будет занимать это самое президентское кресло. Да, но буквально в это воскресенье, мы уже сказали, выборы прошли. Прошли не в знаменитом дворце Белевлю президенции, президентской, а, то есть не в здании Бундестага, а в здании рядом. И что интересно, и это, конечно, тоже было важно, но я уже сказал, что это транслировалось целым рядом телеканалов в Германии в прямом эфире, и поскольку уже был предрешен, так сказать, результат, и поскольку фигура Штайнмайера, то очень многие политики Германии, очень многие, избранными в состав, вот есть депутаты, а я еще, можно сказать, представитель выборщиков. Так вот, в состав выборщиков может выставлен быть кто угодно от земель. Поэтому очень многие политики, бывшие федеральные министры, бывшие, так сказать, депутаты, известные музыканты, спортсмены присутствовали на этих выборах, тем самым, как мне кажется, выказывая уважение Франк-Вальтеру Штайнмайеру. И вот когда появилась Ангела Меркель на этих выборах, появилась она вот в этом здании, и ее, кстати сказать, избрали в качестве выборщика христианские демократы земли Мекленбург, Передняя Померания, то это, конечно, был фурор. Но она появилась, все обратили внимание на ее брючный темно-синий костюм, элегантная маска, и она закрывала лицо тоже под цвет костюма. И надо сказать, что ее встретили просто овациями. Просто овациями. Когда она появилась в зале, то зал встал и долго-долго ее аплодировал. И надо сказать, что это было даже... Вот кто видел эти выборы, я потом частично их смотрел, как раз я не наблюдал их в прямом эфире, но потом смотрел много, готовясь к нашей встрече с вами, Марина. Так вот, все хотели к ней подойти, с ней пообщаться. И можно сказать, что она была, привлек в своем любимом деле или там в родной стихии. Потому что получалось, что к ней подходит, что-то она говорит, отходит, кому-то поручение раздает. И там да-да-да, это именно так и выглядело. И надо сказать, что она пообщалась со всеми основными политическими фигурами, которые были на этих выборах, я имею в виду с точки зрения выборщиков. Там был ее Армин Лашет, который так и не стал канцлером. Теперь еще и не глава партии. Пусть винит самого себя за свою, инертность. Там и был и Олаф Шольц, вчерашний гость Москвы и собеседник Владимира Владимировича Путина. То есть там была большая компания людей. Там очень много было самых лидеров земель, бывших премьеров земель и так далее. Но в том числе были известные люди, там и лауреаты там, Нобелевской премии, и космонавт немецкий, и тренер сборной Германии по футболу. В общем, надо сказать, что камеры были достаточно щедрые, телевизионные камеры, которые сейчас, потому что они все время пока выхватывали все время из зала, все-таки 1500 человек, все более и более знакомы Лена, или наоборот, может быть, люди были незнакомы, но привлекали внимание просто то ли своей одеждой, то ли там своим внешним видом и так далее. Поэтому, хотя сам исход выборов был предрешен, но выборы, в отличие от первой части, потому что выборы были ужасно долгие, потому что вот есть классическое понимание немецкой педантичности, немецкой тщательности. Вот это как раз тот случай, потому что выборы тайные, и они много раз, там было выходить. Проверяют. Просто понятно. Он победил же в первом туре, как я... Но 1500 должны проголосовать, пройти через эти кабинки, это все надо посчитать, а потом там очень строго, например, категорически запрещено, их даже, может, не очень интересно называть, потому что, я имею в виду кандидатов, которые там от альтернативы для Германии, от зеленых, потому что они получили, то есть от левых, не от зеленых, от левых, они вообще очень мало голосов получили, но смысл в том, что там, например, было запрещено, насколько я знаю, по их правилам, там, дописывать дополнительно какие-то имена или там голосовать за нескольких сразу. То есть у них все очень четко прописано, но это долго шло, несколько часов. Поэтому первая часть выборов многими зрителями, которые, немцы в этой пандемической ситуации, это зрелище, тоже зрелище, да, как-никак. Столько людей, столько известных лиц, все голосуют, все это общаются, все это показывается, все ждут результата, хотя его подвосхищает. Хотя все знают результаты, да, но все да. Но надо сказать, что он, конечно, то, что был избран, было известно, но от него, конечно, много ждут. Давай несколько слов скажем про биографию, потому что иначе мы так и проговорим про выборы, не напомним. Мы говорили про него несколько раз в студии «Эхо Москвы». Но ну да, менее... но все равно есть несколько моментов, конечно, стоит, которые рассказать. Я хотела только добавить, что, ну вот как пишут во всяком случае наши СМИ, напоминают, когда он первый раз стал президентом, его первую каденцию, у него первый визит иностранный был как раз в Россию. И вот все вот думают, сейчас он поедет или не поедет. Хотя, учитывая два визита Олафа Шольца, казалось бы, куда еще? Тогда ну, просто непонятно, где они жили. Визу надо уже будет получать, такой вид на жительство тогда. Но тем не менее, он, смотрите, как резко же после выборов выразил по поводу, говорит, я прям вот, ну, чуть-чуть различается перевод, ну, буквально там нюансы. Я обращаюсь к президенту Путину, ослабьте петлю на шее Украины, ищите с нами путь к сохранению мира в Европе, что довольно резко из его именно уст, потому что, как и в прошлый раз рассказывали, и сейчас нужно сказать, он довольно, ну, не хочется использовать слово лояльный. Здесь не боялся дело, он опытнейший политик. Как я уже сказал, опытнейший переговорчик. Вот, кстати, сказать, вот просто маленькая деталь, вот он в последнее время, особенно в пандемический период, стал проводить такие встречи, на камеру причем, где приглашает самые разные политические силы вот по, скажем так, по отношению к вакцинации. И вот там есть политические силы и личности, такие активные активации. Вообще в Германии это... очень приобретает характер такой, значит, приобрело, вернее, характер жесткий, на мой взгляд, даже более жесткий, чем в России, с точки зрения вот такой публичности, там, массовой демонстрации, мы это все видели на экранах и так далее. Вот Штайнмайер и здесь, будучи президентом, посчитал нужным собирать, так сказать, достаточно небольшие группы лидеров, противоборствующих по отношению, так, по отношению к вакцинированию идеологий, они выросли целой идеологией, и вот, причем сам, как правило, оказывался над схваткой. Он было понятно по некоторым совершенно таким внешним нюансам, что он все-таки поддержит вакцинацию, естественно, как здравомыслящий политический лидер, но при этом он дал всем высказаться, он не высказывался жестко за ту или иную позицию. То есть вот это его качество и умение помогать найти решение или прояснить позицию той или иной силы, очень важно. Не случайно все-таки, хотя ее в свое время отвергли, вот эту формулу урегулирования вокруг Украины, и она уже получила живое название, имя его, формула да. Штайнмайера. Но он тогда, правда, был не президентом, он был тогда главой МИДа. Да, конечно, был министром иностранных дел. Но я веду к тому, что уж сколько лет прошло, а вот вчера Олаф Шольц с Владимиром Владимировичем Путиным, выходит после этих переговоров, и опять именно из уст Шольца звучит фраза о возможном возвращении. Опять-таки, как это будет, будет ли и в какой форме, мы сейчас не об этом говорим. Но то, что она как бы жива, эта формула, что ее обсуждал Шольц с Путиным. Он и в Киеве насколько тщательно ее Франк Вальтер Штайнмайер продумал, что она, так сказать, не сброшена в утиль, а по-прежнему как является предметом возможной развязки. Но вот он, так сказать, как многие... Но Украина же подписала, вроде бы Зеленский что-то пообещал на встрече же с Шольцем. Ну, это все пока... Это пока слова. Слова. Давайте мы сейчас говорим про конкретного героя. Так вот, как многие из социал-демократических политических деятели, он выходец из очень простой семьи, он, в общем-то, родился в Северном Рейне Вестфалия, в городе Бракензик, это небольшой городок, а Северный Рейн Вестфалия – это традиционно, поскольку это рабочий район, там шахты, там традиционно сильны социал-демократы. Я, по-моему, как-то рассказывал в программе какой-то, что еще молодежные молодые годы, когда работал в молодежных организациях, еще вот у себя на родине в Баку, у нас были прямые связи молодых социалистов вот Северного Рейна-Вестфалия с молодежной организации Азербайджана. Я несколько раз ездил туда, на Северную Вестфалию, с своими коллегами. Там всегда, я даже в шахту спускался тогда на специальные. И я понял, какой действительно, хотя шахта была по немецким меркам передовая, а там, помню, даже 10 вниз, это шахта угольная. И там, конечно, я испытал очень, хотя мы были там всего как, ну, как гости, там несколько нас было человек, спустились в эту шахту. Но я, ну, знал заочно, а тут, собственно, на собственной шкуре понял, какой тяжелый труд у шахтеров и наших шахтеров, прежде всего, которым приходится вот работать в тяжелейших условиях. Шахты, это, конечно, вот мы были прямо в забое. Так вот, он родился в семье хоть не шахтера, а столяра. Мать – обычная фабричная служащая. Но это были годы, когда он вот, так сказать, ну, подрос. С одной стороны, вот у него с самого начала ну, такие были социал-демократические воззрения, а с другой стороны, в то время у руля страны был такой выдающийся политик, как Вилли Брандт, социал-демократ, который был, по-моему, с конца 60-х по середину 70-х федеральным канцлером Германии. Очень популярный лидер, харизматичный, такой обаятельный, прекрасный оратор, он бывал в Советском Союзе. И я так думал, не только у него, а у его, кстати сказать, мы сейчас вам скажем, партийного патрона, ныне, так сказать, давно уже, так сказать, входящий в разные, так сказать, советы директоров российских корпораций, известный человек в России, будущий, да, потом на тот момент будущий канцлер Герхард Шрёдер, вот он тоже был, тоже вот из гнезда Вилли Брандта, в свое время Шрёдер даже возглавлял, я уже об этом говорил в программе, молодых социалистов Западной Германии, молодежную организацию, молодежное крыло партии. Но вот наш герой нынешний, Франк-Вальтер Штайнмайер, он отслужил 2 года в военно-воздушных силах немецкой армии Бундесвера, вот, и уже будучи, так сказать, срочнослужащим, он и вступил в ряды социал-демократической партии Германии. Надо сказать, что... То есть он из такой, из простой семьи? Никакой абсолютно никаких там особенных у него не было политических больших или финансовых корней. Вообще-то он даже не собирался заниматься политикой. Он размышлял о будущем, как журналист. Он, кстати, немножко там промышлял журналистикой, хотел быть архитектором, потом юристом. И пошел, собственно, учиться на юриста в университет Либига в Гессене. Окончил его. Вот. Некоторое время поработал в разных юридических фирмах и так далее, и так далее, и так далее. Но, так сказать, его такого достаточно способного и, ну, видно, он высокий, крупный и оратор неплохой. Его приглядел тогдашний руководитель Нижней Саксонии, откуда он, собственно, родом, Герхард Шрёдер. И он стал, ну, так скажем, помощником по прессе в правительстве Шрёдера в Нижней Саксонии. И он все больше и больше, так сказать, Шрёдер к нему приглядывался. Он возглавил его личный аппарат. Это уже было достаточно серьезным, так сказать, для него продвижением, потому что он приблизился к крупной политической фигуре, как Шрёдер. Вот. Он потом, уже же при Шрёдере, стал руководителем всей канцелярии, так сказать, в Нижней Саксонии. Так что это такие у него были продвижения, так сказать, в Нижней Саксонии под крылом Шрёдера. И вот когда в 1998 году Шрёдер занял пост канцлера, то логично было, что он позвал с собой уже в Берлин своего помощника, консультанта, а к тому времени уже и соратника Франк-Вальтера Штайнмайера. Он приехал в Берлин и стал секретарем, потом координировал деятельность спецслужб. Наконец, он занял достаточно важный такой для аппаратный пост, весьма важный. Это с 99 по 2005 год он руководил ведомством федерального канцлера. Это ну, у нас называется администрация президента, вот так скажем, если такой аналог привести. Вот. Но так сказать, что многие там, в прессе звучало, что его назвали серым кардиналом Пришвин. Ну, кстати сказать, тоже неудивительно, потому что это позиция такая, потому что очень много концов стекается в администрацию, вот, ведомство федерального канцлера, поэтому он очень многими вопросами должен был рулить, что называется, хоть и закулисно, но это очень многие вещи, но на практическом плане так и происходит. Просто генеральный канцлер просто не в состоянии, что называется, за всем смотреть. Но это не значит то, что он там как-то за спиной, да, Шрёдера что-то, соответственно, там сам что-то не делает. Наоборот, он самый преданный человек в данном случае своему лидеру. Наоборот, а иначе это было просто предательство. Ну нет, ну что, тогда он точно не стал бы президентом, уверяю вас, Марина. Вот. Но, кстати, сказать, что... Надо рассказать, что он пытался, да, стать канцлером, правда, сам. Нет, потом. Да. Это потом. Да. Вот. Но надо сказать, что он, вот что мне нравится, и вот он с тех пор никогда не скрывал, что он был сторонником сближения с Россией. Он, кстати сказать, был непосредственным участником подготовки крупнейшего проекта с «Газпромом» по «Северному потоку». Вот. И, в общем-то, он, вот, как многие социал-демократы, такой человек менее консервативный в политике, нежели его, так сказать, коллеги по другому лагерю. Ну, в частности, допустим, ну, достаточно сказать, что он, например, был против американской операции в Ираке в 2003 году. Он открыто об этом говорит. Вот. И, наконец, так сказать, Ангела Меркель, когда стал федеральным канцлером, она, поскольку правительство было коалиционным, и там социал-демократы входили в правительство, то именно и предполагалось по распределению обязанностей, что пост министра иностранных дел достанется социал-демократу, то именно Ангела Меркель, именно его, и все, надо сказать, что тоже надо понимать, что, скажем так, Ангела Меркель могла среди социал-демократов, а это предполагалось по коалиционному договору, выбрать не обязательно его. Там были разные политические фигуры, социал-демократы. Но вот именно Ангела Меркель, надо дать ей должное, потому что он оказался очень удачным министром. Именно его определило в качестве министра, и он поработал на этой должности дважды, с 2005 по 2009 год, и потом с 2013 по 2017. Кстати сказать, вот насколько я могу вспомнить, после объединения Германии, он был первым социал-демократом на этом посту министра иностранных дел. Но и еще, так сказать, Меркель сподобила назначить его еще в 2000 году, пару лет он еще успел одновременно поработать вице-канцлером. И вот здесь надо сказать, что его способности, это можно долго перечислять, я думаю, просто у нас времени хватит, вот такого умелого профессионального политика-дипломата, видимо, конечно, это такие природные оказались, я думаю, его таланты, оказались очень востребованы, потому что он представлял Германию на самых разных, естественно, и по должности, но при этом очень успешно. Там от, как я говорил, там факт, так сказать, там касался это то ли кризис, возникший там, связанный с Грузией, то ли с Украиной, то ли с Ираном. Везде его имя и его идеи, и его политические предложения всегда были востребованы. Другое дело там. Выполнялись они или нет, потому что по Абхазии и Грузии он понимал. Соглашались или не соглашались, но он в этом плане был достаточно успешен. Ну, я думаю, кстати сказать, что вот эта его знаменитая формула, которую сейчас называют формула Штайнмайера, еще была обусловлена тем, что, конечно, он почувствовал себя немножко ущемленным. В каком плане? Потому что именно он в 2014 году, в феврале, кстати сказать, вот в этом тоже февраль, именно выступал одним из гарантов когда было подписано соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине, где подписантом с украинской стороны был Виктор Янукович. И вот да. то, что все и они гарантировали ему, да, как раз, вот, да. Да, и вот то, что он, так сказать, его подпись оказалась, так сказать, девальвирована, я думаю, что и, так сказать, вызвало в нем, как и у политика, и у профессионального человека, стремление все-таки найти решение, которое, так сказать, не получилось в феврале 2014 года. И вот оттуда, видимо, в его голове родилась эта самая формула Штайнмайера, о которой вчера вспомнил Олаф Шольц после переговоров с Владимиром Путиным. Ну, коротко напомню, что это про особый статус Донбасса. Не, ну, там это... Там это сложно рассказывать, не так глубоко материали, но это форма, как по мнению Штайнмайера и по мнению многих политиков с разных сторон, из разных стран, как в эту тему увлечены, эта форма, так сказать, считается, может помочь найти развязку своего затянувшегося кризиса. Ну вот в 2017 году, так сказать... А он к этому моменту же уже хотел стать, да, канцлером? Уже выдвигался там? Выдвигался... Форма Штайнмайера 15-й год, а он... Ну, еще в 2009 году он, так сказать, от социал-демократа выдвигали его, но проиграли Ангела Меркель. Надо сказать, что он, так сказать, ну что, вот в 2017 году он принял, так сказать, на себя обязанности президента. Тогда он позже, кстати говоря, был избран в первом туре, правда, значительно меньшим количеством голосов. Вот. И, так сказать, возвращаясь к его личности, он женат счастливым браком. Он еще со студенческой скамьи, с университетской познакомился со своей супругой. А немцы с особой, я бы сказал, такой, ну, даже сказал бы так, душевным трепетом, и это справедливо, воспринимают его поступок, когда он в 2010 году своей жене, которая тяжело болела, отдал свою почку. Его оперировали, и он передал свою почку в качестве донора своей жене. И это всколыхнуло всю Германию. Вот. Но он сказал, что, вы знаете, в моем поступке нет никакого геройства, и даже не надо рассматривать это как подарок. То есть смысл в том, что вот он так просто посчитал, что это вот такой у него человеческий долг. Надо сказать, что немцы по сей день, когда прошло 12 лет, всегда, когда заходит разговор о Вальтере Штайнмайере, вот вспоминают его такое человеческое мужество и человеческое благородство. Ну, вот еще просто интересный момент, о котором я хотела заметить. Почему я так вот педалирую, что он несколько раз заходил, да, два раза у него была, по-моему, да, заход на посадку на кресло канцлера, оба раза, соответственно, неудачно, но они, получается, шли параллельно, да, с Ангелой Меркель, потому что это как раз совпадало. Но, что интересно, что когда в итоге, да, в 2017 году он зашла речь о том, чтобы он баллотировался на пост президента, Ангела Меркель даже его поддержала, если я сейчас быстро найду его цитату, она где-то, в общем, смысл такой был, что это логичное, как она сказала, логичное, адекватное решение. То есть она не только не ставила ему там палки в колеса, она его еще и поддержала. Здесь не знаю, больше это говорит о ней или о нем, в данном случае, но... Не, ну, понимаете, как сказать, он ее политический оппонент. Да. Он представляет противоположную классическую, так сказать, оппонирующую партию. Да. Парк Меркель из ХДС, а он из социал-демократов. Но она не может не понимать, как политик, его достоинств. В конце концов, они оба служат Германии, они оба хотят, так сказать, хорошего в своей стране и использовать таланты и, так сказать, способности и умения оппонента из противоположного политического лагеря. Это вполне нормально, и я думаю, что это правильно. Другое дело, что... Вопрос способен, это, конечно, это в теории нормально и правильно, и так и должно быть. Но это, знаете, как мы говорим, как должно быть и как есть на самом деле. Но вот, нет, значит, она смогла так. Ну, госпожа Меркель, кстати сказать, была мастером создания политических союзов, коалиций. И он, кстати говоря, так сказать, в этом плане тоже не исключение, как часть ее команды. при этом из противоположного политического лагеря. Но тут еще надо сказать, что с Россией связана еще такая, может быть, внешне незначительная деталь, но он, кстати, является почетным доктором Уральского федерального университета имени Бориса Николаевича Ельцина. Вот. И, ну, вообще у него, кстати, куча всяких наград международных, ну, как, в общем-то, по должности. Ну и вот, соответственно, в этой связи возникает вопрос, интересно, вот он поедет ли, не поедет, и когда поедет, если поедет в Россию? Не, ну, конечно, не, ну, тут надо... Ну, это мы будем наблюдать и увидим, у нас просто время уже заканчивается. Ну что ж, его будет ждать в России. Будем ждать в России, безусловно. Все, закончилось у нас время. Программа 48 минут была. Говорили мы про вновь избранного, вот так это правильная формулировка, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Ждем его в России. Это был Михаил Госман, первый заместитель генерального директора ТАСС Марина Максимова. Всем спасибо и до встречи через неделю. Всего доброго, спасибо. 48 минут.